Курицыны хозяева требовали возмездия. Они хотели, чтобы Джерика покарали жестокой карой, потому что он злодей и зверски напал на беззащитную курицу, которая столько пережила и так переволновалась, что теперь, конечно, никогда не оправится от потрясения. В доказательство они предлагали нам посмотреть курице в глаза и убедиться в том, что они стали какими-то мутными и невыразительными, в то время как раньше взгляд у этой замечательной птицы был ясный, ироничный и пронзительный. Ситуация казалась ужасной. Мы с Таней плакали. Родители уже исчерпали все аргументы в защиту Джерика и были совершенно растеряны. Дедушка не сдавался и говорил о том, что вообще-то место курицы в совхозе, а не в частном хозяйстве, потому что частная курица — это пережиток капитализма. И тогда хозяева курицы еще больше рассердились и сказали много новых слов. Я их про себя сквозь слезы повторила, чтобы не забыть, но тут пришла бабушка. Ее позвала на помощь соседка, которая из-за забора наблюдала эту сцену и поняла, что без бабушки нам бой не выиграть. Бабушка была нашим главным орудием, вроде Катюши во Вторую мировую войну. Но у нее было мало времени, она была очень занята. Как раз в этот момент она лепила пирожки и сразу жарила их, пышные, круглые, с мясом и с капустой. А в духовке у нее тем временем пеклась огромная кулебяка, и ей нельзя было отходить от плиты ни на одну минуту. Но она сразу же подошла, вытирая руки о передник, и ничего обсуждать не стала, и только строго спросила. «Ну и почем?» А хозяева курицы почему-то совершенно не обиделись на то, что бабушка ни о чем не расспрашивала и даже не поздоровалась с ними, а ведь вообще-то она была вежливая. А наоборот, как-то сразу обрадовались и оживились, и стали дуть курицу в затылок и называть ее наваристой, совершенно забыв о том, что только что представляли ее как кладезь ума и знаний. А потом сказали: 5 рублей. «Вот за эту дохлятину?» — спросила бабушка спокойно. Но хозяева курицы почему-то не раскричались, а стали ей что-то быстро говорить почти заискивающим тоном, и было видно, что они сразу поняли, кто тут главный, и прониклись к бабушке уважением. Бабушку вообще все всегда уважали, она умела себя поставить, и видно было, что они сейчас уступят. Курица стоила в то время в 2, а то и в 3 раза меньше. Правда, то были обычные куры, а это ведь была какая-то необыкновенная. Но папа не стал торговаться и тут же с большим облегчением вытащил из кошелька 5 рублей и отдал хозяевам курицы. Он как будто даже боялся, что они передумают. А хозяева курицы не передумали. Они сразу же взяли 5 рублей, еще быстрее, чем папа их достал из кошелька, и у них сразу улучшилось настроение. Они улыбнулись и почему-то пожелали нам приятного аппетита. Я подумала, откуда они знают, что бабушка жарит пирожки? А хозяева курицы улыбнулись, обнялись, кивнули друг другу и извинились, что торопятся. Им срочно понадобилось в магазин, пока он не закрылся. Они отдали нам курицу и быстро ушли. А у нас появилась другая забота. Что делать с курицей? Я вообще-то думала, что 5 рублей нужны на ее лечение, но нам ее отдали навсегда, несмотря на то, что так хорошо к ней относились. Я подумала: какие жестокие люди! Я бы никогда не отдала свое животное вот так, в неизвестные руки. Ведь у нас еще никогда не было курицы, и мы не умеем за ней ухаживать. А ведь казалось, что они ее очень любят. Хотя, в общем-то, честно говоря, мы с Таней даже обрадовались, что у нас теперь будет жить еще и курица. Но нам сразу сказали, чтобы мы на это даже не рассчитывали. В Москву мы ее с собой точно не возьмем. А Джерик сразу попытался опять на нее охотиться. Он тоже совсем не хотел, чтобы она у нас жила. И даже не из-за охотничьего инстинкта, а потому что он был ревнивый, и другого зверя в доме он бы не потерпел. Поэтому стало ясно, что курица у нас действительно жить не сможет. И тогда папа сказал: «Надо было им ее отдать. Пусть бы и забрали». А мама сказала: «Ну уж нет. Из принципа». А папа сказал: «Ну и что теперь с ней прикажешь делать?» И они тяжело вздохнули. Похоже, их обоих мучила какая-то мысль, и эта мысль была им неприятна, но с нами они ею не делились. Мы привязали курицу за ножку к лавочке, а Джерику надели ошейник с поводком и прицепили поводок к крыльцу. Но он все время смотрел на курицу и рычал на нее. Мама что-то стирала и молча покусывала губу. Она всегда так делала, когда ее что-то сильно тревожило. Папа читал книжку, но видно было, что он очень нервничает. А дедушка достал топор, который он когда-то раздобыл, чтобы наколоть дрова для районной школы, но это ему не удалось, потому что в школе было центральное отопление, и теперь он ходил с этим топором взад-вперед мимо папы со злорадным видом, пробуя пальцем тупое лезвие и бросая выразительные взгляды то на папу, то на курицу. А папа утыкался в книжку и мрачнел еще больше. Мы с Таней сидели, съежившись от страха, и думали, когда будет правильнее зареветь. А еще я подумала, ведь была же оказия отправить бы ее в жаркие страны на зиму, как тех уток, но где же теперь найдешь того доброго человека? Тут бабушка позвала всех ужинать. Никто не хотел есть, хотя обычно ее пирожки все просто обожали. Таких вкусных пирожков я вообще ни у кого больше не пробовала. Но тут нам было не до еды. Мы думали, что делать с курицей. И мама, и папа, и дедушка. Он ведь только для вида ходил с топором. А про нас с Таней говорить нечего, а про Джерика тем более, он был весь на нервах. Поужинать расположена была, пожалуй, разве что сама курица. Но не отдавать же ей было все пироги. Она же все-таки курица, а не страус. И бабушке это не понравилось. Она вообще очень не любила, когда не ценили ее кулинарию. Даже не то, что не любила, а просто терпеть не могла. Да и не было такого никогда, и быть не могло, потому что готовила она превосходно. Поэтому бабушка, никого ни о чем не спрашивая, тут же продала курицу соседке, той самой, которая жила прямо через забор от нас. Соседкин муж тоже был старый большевик. И поэтому соседка купила курицу у нас за 3 рубля, сказав, что она жена старого большевика и сама старая большевичка, и поэтому не может поощрять спекуляцию курами. И все с ней согласились, и сейчас же с благодарностью передали ей курицу через забор. И были очень довольны, что все так хорошо закончилось, и сели пировать и наслаждаться бабушкиными пирожками. А курица с тех пор жила у соседки долго и счастливо. Она оказалась отличной несушкой и каждый день несла яйца. Но бабушку это почему-то совсем не радовало. Ей просто даже было обидно, что наша курица несется для соседки. И всякий раз, когда курица гордо кудахтала, сообщая о своей новой удаче, бабушка хваталась за сердце и сокрушенно говорила маме: «Нет, ну ты подумай, опять яйцо!» И ей вторил Джерик, который всегда громко лаял, услышав хвастливое кудахтанье этой противной и, как он считал, довольно наглой и вредной птицы. Глава 6. Как к Джерику приходил милиционер, а он лаял на сплетниц с подоконника и катал детей на санках.